Тоталитаризм. Термин «тоталитаризм» происходит от средневекового латинского слова «totalis», что означает «весь», «целый», «полный». Тоталитаризм – это полный контроль и жесткая регламентация со стороны государства всех сфер жизнедеятельности общества, каждого человека посредством прямого вооруженного насилия. Государство поглощает все общество и конкретного человека. При этом власть на всех уровнях формируется закрыто, как правило, одним человеком или узкой группой лиц из правящей элиты. Страница 159. Тоталитаризм представляет собой специфически новую форму диктатуры, возникшую в XX веке. Диктатура от латинского «диктатура» – неограниченная власть, режим правления одного лица или группы лиц во главе с лидером без какого-либо контроля со стороны управляемых, возникла давно и имела множество исторических форм своего проявления. Первоначально в республиканском Риме, 5-1 века до нашей эры, диктатором именовалось чрезвычайное должностное лицо «магистрат», назначавшееся на срок не более 6 месяцев для организации защиты от внешней угрозы или для подавления внутреннего мятежа. Диктатор был связан правом в своих полномочиях и сроках пребывания у власти. Начиная с Суллы и особенно Цезаря, который многократно наделялся диктаторскими полномочиями, характер диктатуры существенно изменился. Диктатор стал не подвластен праву, не подотчетен народу и изменял законы в своих интересах. Однако впоследствии и в Средневековье, и в новое время диктатуры были внутренне непрочными режимами. Их сплачивала лишь воля диктатора. Тоталитаризм представляет собой принципиально новый тип диктатуры, в которой особую роль играют государство и идеология. Термин «тоталитарный» ввел в политический лексикон лидер итальянских фашистов Муссолини. 1883-1945 годы жизни. Цели фашистского движения, по его мнению, состояли в создании сильного государства, использовании исключительно силовых принципов осуществления власти и подчинении всех общественных сил иерархическому принципу. Сущность тоталитаризма как нового политического порядка Муссолини выразил формулой: «Все в государстве, ничего вне государства, ничего против государства». Теоретик итальянского фашизма Джентиле, 1875-1944 годы жизни, раскрывал содержание тотального государства следующим образом. «Для фашизма все заключено в государстве. Ничто человеческое или духовное не существует само по себе. В еще меньшей степени это обладает какой-либо ценностью вне государства. В этом смысле фашизм тоталитарен, и фашистское государство как объединение и унификация всех ценностей дает толкование жизни всего народа, способствует расцвету и придает ему силы. Вне государства не должны существовать ни индивиды, ни группы, политические партии, общества, синдикаты и классы». Страница 160. Возникновению тоталитаризма способствовали объективные процессы, развивавшиеся в конце XIX – начале XX веков. Вступление человеческого общества в индустриальную стадию развития обусловило создание разветвленной системы массовых коммуникаций. Возникли технические возможности для идеологического и политического контроля за личностью. Растущие разделения и специализация индустриального труда разрушили традиционные формы жизни и сделали личность беззащитной между миром рыночной стихии и конкуренции. Усложнение социальных отношений потребовало усиления роли государства как универсального регулятора и организатора взаимодействия индивидов, имеющих несовпадающие интересы. Опыт показывает, что тоталитарные режимы, как правило, возникают при чрезвычайных условиях, нарастающей нестабильности в обществе, глубокого кризиса, охватывающего все стороны жизни, наконец, при необходимости решения стратегической задачи, исключительно важной для страны. В западной политической науке выделяют следующие признаки тоталитаризма: а. Единственная массовая партия, б. Монопольно существующая, признанная всеми идеология, в. Монополия на средства массовой информации, г. Монополия на средства вооруженной борьбы, д. Террористический контроль со стороны политической полиции, е. Централизованная система контроля и управления экономикой. Особенно следует отметить такой признак, как абсолютная концентрация власти в руках вождя, опирающегося на властвующую партию. Принцип вождизма или фюрерства отражает низкий уровень развития демократического сознания, возникает как выражение потребности в символе единства нации в условиях социальной нестабильности. Фюрер фашистской Германии стоял во главе государства, выражал его волю. Сила государства исходила от фюрера. Он имел неограниченную власть над подчиненными. Авторитет вождя не был основан на осознанном доверии, а имел скорее мистический личностный характер.